Глава 6. Холт Руат. Южный холт. 15-й оборот. 27-й день 5-го месяца. 2-й день 6-го. День в Руате начался с того, что во все мастерские и малые холды были разосланы файеры с наказом пометить надлежащим образом всех огненных ящериц и строго-настрого предупредить каждую, как они должны вести себя в веерах. Вскоре один за другим стали появляться окрестные холдеры, желающие внести ясность в сумбурные сведения, полученные от маленьких гонцов. У Лайтела, Бранда и Джексона эти объяснения заняли целый день. Завтра ожидалось падение нитей, и началось оно точно в тот момент, который вычислил Лайтел. Это доставило управляющему немалое удовлетворение, и к тому же успокоило даже самых недоверчивых холдеров. Джексон, на этот раз без особого недовольства, занял свое место в строю огнеметчиков. Но ни одной нити не удалось ускользнуть от драконов Форт Вейра. Юноша утешал себя мыслью, что во время следующего падения он, быть может, тоже будет летать над землей, верхом на огнедышащем Руте. На третий день после похищения яйца Рут проголодался и захотел поохотиться. Но файры, предвкушавшие обильную трапезу, слетелись со всех сторон такой тучей, что он прикончил только одну птицу и съел ее сам до последней косточки. «Не буду убивать для них», — заявил дракон так сердито, что Джексон даже испугался. Уж не захотелось ли Руту испепелить их? «Что на тебя нашло? Ведь раньше они тебе нравились», — ласково поглаживая белого, спросил Джексон, когда они встретились на зеленом пригорке. «Они помнят, как я делал такое, чего я сам не помню. Я этого не делал». Глаза Рута вращались, сверкая алыми искрами. «И что же они помнят?» «Я этого не делал!» Неожиданно в мысли Рута прозвучал оттенок боязливой неуверенности. «Я точно знаю, что не делал! Я просто не мог такое сделать! Ведь я дракон! Я Рут! Рут из Бендена!» С отчаянием выпалил он. «Но что же они такое запомнили, а, Рут? Ты должен мне сказать!» Рут понурил голову и отвернулся, как будто желая спрятаться. Когда он снова взглянул на Джексона, глаза его были печальны. «Разве стал бы я брать яйцо Рамоты? Я знаю, что не брал его. Ведь я все это время был на озере вместе с тобой. Я это помню, и ты помнишь. Они тоже знают, где я был, но почему-то решили, что яйцо Рамоты взял я». Чтобы удержаться на ногах, Джексону пришлось уцепиться за шею дракона. Потом он сделал несколько очень глубоких вдохов. «Покажи мне картины, которые они тебе передали». Рут повиновался. По мере того, как он мало-помалу приходил в себя, образы становились все четче и ясней. «Вот что они запомнили», — сказал он наконец и глубоко с облегчением вздохнул. Джексон попытался осмыслить увиденное. Потом, после минутного размышления, произнес: «Файры могут помнить только то, что видели. А ты знаешь, когда именно они видели, что ты берешь яйцо Рамоты?» «Я могу перенести тебя в это когда?» «Ты уверен?» «Среди них есть две королевы. Они особенно меня донимают, потому что помнят лучше остальных». «А не ночью ли это случилось? Может быть, они помнят, что на небе были звезды?» Рут покачал головой. «Файры слишком малы, чтобы запомнить звезды. Они говорят, что именно тогда их чуть не сожгли. Бронзовые драконы, которые стерегли яйцо, жевали огненный камень и не подпускали ящериц. Очень разумно с их стороны. Ни один дракон больше не любит огненных ящериц. А если бы драконы узнали то, что помнят ящерицы обо мне, меня они тоже бы перестали любить. Значит, не так уж плохо, что ты единственный дракон, который всегда готов выслушать ящериц. Согласен?» Но эта мысль не особо утешила Рута, да и самого Джексона тоже. «Почему же они тебя допекают, ведь яйцо давно уже вернулось в Бенден?» «Потому что они не видели, что я с ним сделал». Джексон почувствовал, что ему лучше сесть. Над последними словами Рута придется долго думать. Впрочем, что тут думать? Флесан был прав. Все мы думаем и говорим до посинения. Интересно, Алессу и Флара тоже охватывает вот такое странное чувство, когда им приходится принимать важные решения? Мелькнула неожиданная мысль. «Пожалуй, об этом лучше не думать», — решил он. «Так ты действительно уверен, что знаешь, в какое время нам нужно попасть?» — спросил он Рута еще раз. Мелодично воркуя, к ним подлетели две королевы. Одна до того осмелела, что села Джексону на плечо. Глаза ее радостно вращались. «Они знают, и я тоже. Что ж, я рад, что они согласны нас сопровождать. Жаль только, что они не разбираются в звездах». Еще раз глубоко вздохнув, Джексон забрался Руту на шею и велел дракону держать путь домой. Стоило ему принять решение, как все стало удивительно просто. Главное, поменьше думать. Он собрал летную амуницию, веревку, шерстяное покрывало, чтобы завернуть яйцо. Потом проглотил несколько пирожков и, подмигнув Бранду, выскочил из зала вне себя от счастья, что у него есть такое замечательное алиби, предполагаемый роман с Караной. Зато ему пришлось довольно долго уговаривать Рута, чтобы тот вывалился в черном прибрежном иле Телгарской дельты. Все же Джексону удалось внушить другу, что его шкура будет слишком заметна посреди темной тропической ночи юга или на площадке рождения Бендена среди бела дня. Им в обоих случаях требовалось держаться в тени. Проанализировав образы, которые передали Руту две королевы, Джексон был почти уверен, что древние спрятали яйцо в далеком прошлом, поместив его в самое разумное с точки зрения места – теплые пески потухшего вулкана в том плоскогорье, где в будущем расположится Южный Веер. Он изучил расположение звезд над Южным и предполагал, что ему удастся попасть в нужное время с точностью до 1-2 дней. Фаеры в полном согласии собрались у реки и с энтузиазмом помогали Джексону обмазывать белую шкуру дракона липкой черной грязью. Потом Джексон заляпал грязью лицо, руки и все блестящие детали снаряжения. Шерстяное покрывало, к счастью, было темным. Странное чувство охватило Джексона. Ему казалось, что все это происходит не с ним, что он просто не может пуститься в такую дикую авантюру. Но другого выхода не было. Он неотвратимо приближался к заранее предопределенному событию, и ничто не могло его остановить. Поэтому без волнения и поспешности он оседлал Рута, вполне доверяя чутью своего дракона. Джексон дважды глубоко вздохнул. «Ну, Рут, ты сам знаешь, в какое, когда мы отправляемся. Давай, дружок». Да, это был самый долгий, самый обжигающий скачок из всех, которые ему доводилось совершать. Правда, у Джексона было одно преимущество, которого не имела Лесса. Он это предвидел. Но, несмотря на предвиденное, охватившая его тьма не стала менее устрашающей, давившая в уши мертвая тишина менее однообразной, а пробирающий до самых костей холод менее нестерпимым. Обратно им не удастся вернуться за один прыжок. Чтобы не высудить яйцо, придется разбить пути на несколько отрезков. Они вынырнули посреди влажной теплой пустоты, напоенной запахами сочной зелени и чуть подгнивших плодов. На мгновение Джексоном овладело отвратительное чувство, что все это лишь сон огненной ящерицы. Но то, как Рут парил, осторожно, стараясь скользить как можно бесшумнее, слиться с нежным ночным ветерком, заставило его тотчас осознать реальность происходящего. Внезапно он увидел внизу яйцо, блестящую точку чуть правее настороженного уха Рута. Рядом, охраняя его, дремали бронзовые. Он едва мог различить во тьме их гигантские силуэты. Джексон выждал, пока Рут спустится пониже, чтобы лучше разглядеть это место у восточной границы будущего веера. Сейчас тут простиралась только заросшая травой поляна. Потом он велел Руту переместиться во времени. Казалось, что ни секунды не пробыли в промежутке. Они почти мгновенно ощутили на спине теплые лучи восходящего солнца. Часто махая крыльями, Рут стремительно пронесся над самыми спинами дремлющих бронзовых и их спящих всадников. Вот он камнем упал вниз, и яйцо уже зажато в его сильных передних лапах. Молниеносный рывок. И не успели ошеломленные бронзовые приподняться, как белый дракон снова прыгнул в ледяную тьму безвременья. Они вышли из промежутка через один оборот после удачного похищения, У Рута еще хватило сил осторожно опустить яйцо на теплый песок. Джексон скатился с драконьей шеи, спеша осмотреть добычу. Нет ли на яйце трещин или вмятин? Выглядело оно вполне нормально. Достаточно твердое и еще совсем теплое. Юноша забросал драгоценное яйцо горячим песком и, следуя примеру Рута, рухнул рядом, стараясь отдышаться. «Нам нельзя здесь долго отдыхать, Рут. Они начнут обыскивать материк день за днем. Ведь им ясно, что мы не можем сразу унести яйцо слишком далеко». Рут кивнул. Дыхание со свистом вырывалось из его пасти. Вдруг он напряженно замер. Джексон с тревогой наблюдал за ним. Из-за выступа скалы на них таращилось два файра – бронзовый и синий. В тот мимолетный миг, пока Джексон на них смотрел, в следующий миг они уже исчезли. Юноша заметил, что цветных полосок на шее у них не было. «Ты их знаешь?» «Нет». «А где две королевы, которые были с нами?» «Они показали мне куда, когда и ушли». «Ведь именно этого ты от них и хотел». Джексон пожалел, что лишился даже этого эфемерного руководства, и выругал себя за то, что не попросил ящерок остаться. «Запах огненного камня», — сказал Рут. «Я видел следы огня. Здесь бронзовые сжигали файров. Это было давно. Следы огня уже начали исчезать». «Битва драконов», — осенила Джексона страшная догадка. «Здесь он не чувствовал себя в безопасности. Да и нигде найти ее нельзя, пока они не доставят яйцо назад в Венден. Нужно сделать еще один прыжок, Рут. Нам нельзя здесь долго прохлаждаться». Он решительно размотал веревку, которая была обвязана у него вокруг пояса, и попытался увязать яйцо в узел, используя покрывало. Тогда Руту будет легче с ним управляться. Джексон уже затягивал веревку, когда вдруг услышал громкий хруст. «Уж не собираешься ли ты испепелить парочку драконов?» «Зачем? Просто они не посмеют ко мне приблизиться, если я буду выдыхать пламя». Джексон был слишком выбит из колеи, чтобы спорить. Когда Рут прожевал все, что было у него в пасти, юноша подозвал дракона и стал привязывать к нему яйцо. Он обмотал плечи Рута веревкой и стал тщательно проверять все узлы. Вдруг его словно что-то толкнуло, и он быстро вскочил Руту на шею. «Теперь передвинемся на 5 оборотов вперед, в Керун, на наше место. Ты знаешь, как туда попасть?» «Знаю», — ответил Рут после секундного размышления.